Глава 26. Эпиграф. Один мускатный орех – хорошо. Два – плохо. Три – смерть. Неизвестный. Вид с верхушки дерева. Два дня ушло у них на то, чтобы добраться до следующего отдельно стоящего поселения во внешних землях. Амир поймал себя на мысли, что некоторые из поселенцев принадлежат уже не к первому поколению живущих здесь людей. Во внешних землях обитали их отцы и деды. Иные не могли сказать даже, из какого из восьми королевств они происходят, не говоря уже о принадлежности к касте. «Ты совершаешь правильный поступок», — говорил он себе. По большей части Амиру было интересно наблюдать за Каримбхаем по мере того, как ум старого носителя осваивался с новыми возможностями. Не сказать, чтобы он плохо справлялся. То и дело, у него вырывались возгласы восторга и удивления, как если бы с каждым очередным открытием Каримбхай примирял новый мир с прежним. Что до Калей, то найти очевидные ее следы Амиру не удавалось. Ему не хватало ни терпения, ни навыков следопыта. Он просто придерживался карты и уповал, что они идут в верном направлении. Про Калей не следовало забывать. Врата свидетели. Чем больше он о ней думал, тем неспокойнее становилось у него на сердце и муторно в желудке. Одно было очевидно. При следующей их встрече обмена любезностями не жди. Ничто из имеющегося у Амира, будь то в душе или в мешке, не вернет подорванного доверия. Не густо для начала, в качестве попытки защититься. Не имело значения, что он хочет сохранить ей жизнь, как и она ему, и что у нее есть еще шанс пробить скорлупу адепта Юэрсена и стать той, кем она некогда хотела стать – богатой высокожительницей при дворе. И, наконец, он постоянно оглядывал небо, высматривая куку. На третий день после выхода из поселка Амир и Каримбхай наткнулись за речным бродом на рощицу гвоздичных деревьев, вечно зеленых, футов по 40 в вышину, густо покрытых глянцевыми пахучими листьями. Каримбхай бегал вокруг них, радостно восклицая, что больше ему ничего не надо, чтобы осесть во внешних землях. Амир, никогда не видевший гвоздичные деревья, растерялся. Каримбхай подвел его ближе. «Гвоздика растет соцветиями, меняющими цвет от зеленого к желтому, розовому и, наконец, к насыщенному красному. Видишь эти почки? Их нужно сорвать, пока не перезрели. Сборщики урожая в Амарохе взбираются на верхушки деревьев и обивают почки с веток палками. Потом собирают их в сетки и высушивают на тропическом солнце, пока они не почернеют и не станут твердыми, как ноготь. Больше они не делали остановок до заката, пока ноги не отказывались дольше держать Каримбхая, или его не обуревало настойчивое стремление съесть что-нибудь из прихваченных из поселений припасов. Без Калей они чувствовали себя беззащитными перед любым рыщущим в ночи злом, да и перед самой Калей, опережавшей их едва ли на полдня. У них имелась настоящая карта, тогда как девушке приходилось опираться на память, и Амир надеялся, что это позволит им выиграть несколько часов. На четвертое утро местность снова сделалась неровной и медленно пошла под уклон. Оставалось два дня до назначенной Марангом даты выступления Юэрсена. Поиски Амиром яда казались событием из другой жизни. Мечта перебраться в черные бухты, плавать пиратом вместе с Алангаваном. Да, это все равно была бы жизнь лучшая, нежели в чаше, но не цельная, не вполне настоящая, свободная от притеснений и обид по сравнению с жизнью во внешних землях. Когда Амир уснул той ночью, ему приснилась эта новая жизнь. Младенец бегал и резвился. Кабир нашел новых друзей и места, чтобы их рисовать. Амма обрела новую цель, новый смысл жизни, померкший и съежившийся после того, как Аппа покинул их. Амиру снилось, как поколебленная торговля пряностями ищет новые пути. Прежнее стремление к обмену товарами уступило место новому желанию – исследовать внешние земли. Он думал о словах Калей, есть ли у него право разрушать жизнь миллионов людей, и, просыпаясь время от времени, ощущал, как они давят на него. Постепенно сон перешел в кошмар, и он очнулся весь в поту. Каримбхай с тревогой наблюдал за ним от входа в пещеру. «Не стоит тебе так много думать, Пула». «Тут ничего не поделаешь», — Амир покачал головой. «Спроси ты меня несколько дней тому назад, способен ли я вообразить все, что случилось с последней нашей ходки в Халмору, я бы сказал, что это настолько же вероятно, как деревянный мускат». Каримбхай улыбнулся. «Это то, к чему следует привыкнуть людям, ищущим лучшей жизни. Даже черные бухты казались иным чашникам пугающими поначалу. Новые истины смещают привычные устои души». «А если у нас не получится? Сможем ли мы жить после неудачи, зная, что новые истины существуют, но нам не по силам принять их?» «Мы не проиграем. Я верю в тебя, Пула. В нас!» Амир фыркнул. «Мы всего лишь муравьи в войне, которую ведут слоны, Бхай. Достаточно один раз наступить, и нет нас!» Каримбхай улыбнулся. «Если мы не ухитримся впредь, укусить их за ногу!» «Как скажешь!» Амир улыбнулся в ответ. «Не стану отрицать. Отчасти я рад, что ты здесь. Хотя я и предпочел бы оставить тебя в поселке. Эти новые истины будут со мной, даже если все остальное покинет». «Ты заговорил как старик. Мне не хватает беспечного носителя. Бесшабашного юнца, тайком бегающего на свидание к Раджкумаре Халморы». «Я таким и остался, Бхай. Даже если изменится все, я, как прежде, буду гнаться за Раджкумаре Халморы». «Она теперь Махарани», — поправил Каримбхай. «Да, королева, блюстительница престола». Амиру вспомнилась медовая сладость ее губ, когда она поцеловала его в тени врат пряностей в Джанаке, аромат сандала на ее коже, запах шикакай от волос. И превыше всего ее слова, ее тайны, ее неутолимая жажда добра. Она сделала то, что сделал бы любой другой блюститель престола, стремясь к благу своего народа. Вот только врата каста в глазах Харини также заслуживала лучшего, как и высокожители. Вот зачем ей нужны были отрани зарибы корабли. Она предвидела конец врат пряностей и начало эры внешних земель. Корабли давали преимущество в торговле или же в том, что займет место торговли в отсутствии врат пряностей. А он старался помешать исполнению этих планов. Врата, как он ее любил, и надеялся лишь на то, что разделившие их дороги сойдутся однажды воедино, чтобы никогда больше не разлучаться. Следующий день прошел в заботах и тихом ворчании. Густой лес, долгие переходы по узким гребням холмов, ручьи, где плескались рыбы, которые были неведомы даже Джанакаре. Рев дикого зверя вдалеке, потом жалобный стон умирающей газели. Оставался всего один день, а Амир даже не мог сказать, правильной ли дорогой они идут. Карта могла ошибаться. А быть может, компас Хасмина перестал работать. Глупо было думать, что он способен освоиться во внешних землях за время этого короткого путешествия. Что оставалось в силах Амира, так это вести счет времени. Каждая минута, каждый час проходили в тревоге. По мере того, когда обозначенного Марангом срока оставалось на один день меньше, Амир терял покой и с ноткой паники в голосе побуждал Каримбхая шагать быстрее. Но старый носитель был уже на пределе сил. Первоначально его пыл пошел на убыль. Тяжесть в уме и на сердце сковывало усталые ноги. Утром и вечером становилось все холоднее, а пока они огибали с востока очередную гору, их окутывал густой туман. Любой непонятный звук в дебрях заставлял Амира бросаться к ближайшему укрытию. Страх перед бессмертными сынами сопровождал их на каждом шагу, и как бы молодой человек ни пытался, ему не удавалось прогнать из памяти страшную картину. Кука пикирует на него, пока он катится по склону, или образ кишкинды, спускающегося из туч, или убитого змея. Он ощущал гнев уст, их кипучую ярость. Прибегать к обману было теперь бесполезно. Оставалось лишь идти по стопам Калей и Мадиры. Когда опустились сумерки и на небе появилась пузатая луна, Амир и Каримбхай начали присматривать пещеру для ночевки. Туман клубился под ногами, пока они брели по голой полосе скалистого грунта. С неба лился лунный свет, указывая направление. В одном месте Каримбхай остановился. «В чем дело?» – спросил Амир, переводя дух. Они только что взобрались на склон, обрамленный с обеих сторон валунами. Каримбхай привалился к одному, глядя на камень. «Вот!» – пробормотал он. Амир поднес факел к месту, на которое указывал Каримбхай. Свет упал на отпечатавшееся на булыжнике пятно в виде ладони. Кровь. «Влажная!» – сказал Каримбхай, проведя пальцами по отпечатку. «Они близко!» Пройдя еще пару сотен шагов, они снова нашли кровь. Петляющую полосу на тропе, капли на листьях и следы в грязи. Обменявшись усталыми и встревоженными взглядами, Амир и Каримбхай пустились дальше. Спустя какое-то время Амир достал шамшир. Спереди доносился шум воды, постепенно нараставший и, в конце концов, пожравший тишину ночи. Туман клубился, затягивая все пеленой, пока они не пошли почти наугад. Каждый шаг был шагом в неизвестность. Когда туман немного рассеялся, они обнаружили, что находятся на поляне. Амир ахнул. Вода низвергалась с вершины холма и падала в узкое глубокое ущелье. По дну ущелья бежала стремительная река. Шапки пены наползали на обрывистые скалы по обеим берегам. Впереди тропа внезапно обрывалась, упираясь в ущелье. Мост, на деле всего лишь несколько шатких бревен, был переброшен через пропасть, а за ним, в футах в 50, виднелось продолжение тропы. Мост, как предположил Амир, построили поселенцы. Посреди узкого моста стояла на одном колене Мадира. Она тяжело дышала, в руке у нее блестел наследственный меч Раниза Рибы. Волосы растрепаны, несколько ран в разных частях тела кровоточат. В паре шагов от нее, ближе к Амиру и Каримбхаю, тоже тяжело дыша, стояла Калей. Ей, похоже, досталось больше, чем тете, но в глазах ее горел огонь, подсказавший Амиру, что девушка готова продолжать так всю ночь. Если чему-то суждено случиться, это случится здесь, на мосту. Калей стояла между Мадирой и ее дорогой в Илинди. Шум низвергающегося в реку водопада заглушал звуки шагов, производимые мужчинами. Каримбхай поравнялся с Амиром. «О, неужели они не могли найти менее опасного места для поединка?» Амир покачал головой и, закусив губу, пошел дальше, передвигая ногу одна за другой. «Калей!» – окликнул он. Девушка резко развернулась, глаза ее округлились. «Ты!» – выкрикнула она гневно. Но помимо этого в голосе ее прозвучало удивление. И, как показалось Амиру, скрытое облегчение. На свой лад она была рада видеть его живым. «Не лезь в это дело!» – сказала Калей. Мадира подняла голову и посмотрела на него. Она была в равной степени удивлена, но когда до нее дошло, по лицу ее, пусть и на мгновение, промелькнуло выражение спокойствия. Плечи ее едва заметно дернулись. Амиру были рады. «Осторожно, Пула!» предупредил Каримбхай. Амир достиг края моста. Тот имел всего футов 5 в ширину и состоял из больших бревен, переброшенных через ущелье и стянутых через частые промежутки толстыми веревками. Опоры под бревнами были таким же образом скреплены на краях ущелья, но Амир не доверял им. Поручни были шаткими и местами поломанными, так что ухватиться было особо не за что. Едва Амир вступил на мост, густой туман над реки окутал его влажными объятиями. Адепт Уст стояла меньше, чем в 10 футах от него, держась за вывихнутое колено. Бросив на Амира сердитый взгляд, Калей подняла тальвар и рявкнула. «Я же сказала, не лезь!» Амир мотнул головой. Мир снова вмешался, веляя ему взяться за оружие в тот самый момент, когда ему этого меньше всего хотелось. Мир заманивал его, выталкивал за границы, где простиралась непроницаемая для него тьма. Эфес, данного марангом Шамшира, врезался в ладонь. «Калей, я не могу, прости, Мадира должна пройти дальше!» Калей ошеломленно посмотрела на него. Кровь стекала по ее локтям и коленям, дыхание прерывалось. «Ты глупец! Неужели ты не понимаешь, что творишь? Ты же своими глазами видела внешние земли, видела поселок!» — сказал Амир, держа Шамшир в дрожащих руках. «Это мое будущее!» Калей застонала, силясь стоять прямо. «Ты неисправимый идиот, Амир из Ралухи! И меня страшно огорчит твоя гибель, но я обязана исполнить свой долг!» Снова застонав от боли, она занесла тальвар. Мадира позади нее продолжала стоять на колени. Силы, видимо, совсем покинули ее. Калей сделала шаг к Амиру. Руки его продолжали трепетать на рукояти Шамшира. «Ты его даже держишь неправильно!» Калей хмыкнула. При приближении Калей сердце Амира отчаянно забилось. Врата. Он не желал ей смерти. Хотел, чтобы она благополучно пережила внешние земли. И вот он здесь. И едва ли переживет их сам. Но какой у него есть выбор? Если он хочет, чтобы Мадира продолжила путь, нужно удержать мост. Нужно сделать для Мадиры то, что Калей сделала для него. Он вспомнил тот вечер у реки, когда Калей учила его пользоваться шамширом. Вся наука уже выветрилась у него из памяти. Где-то внутри его распахнул глаза дух Илангавана. Амир пытался оттеснить его, заставить испариться, исчезнуть. Когда от Калей его отделяло меньше 5 футов, он поднял шамшир. Сокращая расстояние, она сверлила его сосредоточенным взглядом. Перед его мысленным взором пронеслись картины, как она сражалась на пиратской галере, потом в болотах Мешта. «Я не могу этого сделать, Калей», — запинаясь, пролепетал он. Потом ткнул клинком перед собой, как бы предупреждая. «Тогда уходи», — ответила она спокойно, все еще тяжело и медленно дыша. «Я уже простила тебе устроенную на меня у озера засаду. Просто уходи, и мы квиты». Амир попятился на шаг, увеличивая дистанцию между собой и Калей. Когда девушка неожиданно совершила выпад, Амир вскрикнул и отпрыгнул, в панике вскинув шамшир. Клинки встретились. Глаза у Амира расширились, когда держащая шамшир рука ослабела. Калей изобразила на лице насмешку. Он бросил взгляд на Каримбхая позади моста и на Мадиру впереди. В эти страшные мгновения, когда жизнь его оказалась в чужих руках, он думал про Кабира, про все, что он надеялся дать брату, сначала в черных бухтах, а теперь во внешних землях. Пытался представить себе маленькую Велли, копия Аммы, наверное. Неважно то, что он не умеет сражаться. Все, что требуется, это не смотреть вниз, просто не смотреть вниз. Лунный свет пронизывал его, и холод пробирал до костей. На этот раз он шагнул вперед и махнул шамширом вслепую. Калей присела, а мир потерял равновесие. Она вскинула голову и рубанула ему по коленям, но, падая, он опустил клинок, и тот встретился с клинком противницы. Увлекаемый инерцией, Амир повалился и прокатился мимо Калей. Остановился он буквально на самом краю моста. Сердце стучало, как бешеное. Он лихорадочно вдохнул влажный воздух. В оцепенении Амир наблюдал, как Калей прыгнула мимо него, а ее тальвар блеснул в свете луны. Теперь в любой миг. Повинуясь импульсу, Амир откатился по мосту в сторону и вскрикнул, когда клинок Калей рассек воздух совсем рядом с его головой. Он вскочил, застонав от боли, и вслепую ткнул мечом назад. Клинок вошел в плоть. Амир выпустил шамшир, как если бы он не в Калей попал, а проткнул собственную ладонь, и уставился, вытаращив глаза, Дерьмо, дерьмо, дерьмо! При попытке Калей пришпилить его к мосту, ее меч застрял между бревнами. Пока она пыталась его вытащить, Амир отмахнулся, не глядя, и чисто случайно попал в нее. Впрочем, девушка была жива. Слабо застонала, хватаясь за бедро. «Мне жаль», — пролепетал Амир. В глубине души ему хотелось броситься к ней и убедиться, что все в порядке. Но он остался на месте, полностью сознавая, на что способен адепт Юэрсена, вплоть до последнего вздоха. Он смотрел на кровь на брошенном шамшире так, словно это был некий яд, высосанный из него. «Мне жаль», — повторил он. «Нет, не жаль». Калей улыбнулась, сплюнула кровь в водопад и посмотрела на него с несвойственным прежде интересом. «Ты дурак, но тебе определенно не жаль». Она вдруг опустилась на одно колено и положила тальвар на бревна моста. За спиной у Амира поднималась на ноги Мадира. «Ты не отступил», — произнесла она хрипло, глядя на Амира. Голос ее едва доносился до него сквозь шум водопада. Рукой она зажимала рану в боковой части бедра, полученную в схватке с Калей. «Это восхитительно!» Снова Амир стоял между тетей и племянницей. Лицо его вновь покрылось бледностью. В памяти всплыл коридор в Холморе. Смрад, дождь, кровь, облака специй, затянувшие дворец пестрым разнообразием цвета и вкуса. Врата, свидетели, он отдал бы все, лишь бы это закончилось прямо сейчас. «Ступай», — обратился он к Мадире. «Ты должна дойти до Элинди». «Мне никуда уже не дойти, Амир», — сказала Мадира слабеющим голосом. Калей утерла пот со лба. Она сделала 3 глубоких вдоха и посмотрела на луну. «Какая красивая ночь, чтобы умереть». «Калей, прошу!» Она бросилась на него. Кровь прилила к голове, когда он нагнулся, поднял шамшир и вскинул его как раз вовремя, чтобы встретить атаку. Первые 2 удара звякнули о клинок на уровне его лица. Он ожидал уже 3-го, но вместо этого девушка пнула его в колено. Амир пошатнулся, шамшир снова выпал из рук. Резким толчком Калей выбила воздух у него из легких. Он рухнул на мост, лишь слегка вздрогнувший, но в следующий миг Калей уже нависла над ним. Она занесла тальвар, в точности, как на корабле, когда собиралась убить Мадиру. В ее глазах не было злобы или намека на жажду насилия. Она просто исполняла свой долг, а долг повелевал ей покончить с Амиром как с задачей, решение которой нельзя дольше откладывать. Меч пошел вниз. Амир зажмурил глаза, но боли не почувствовал. Вместо этого, когда спустя 10-ю долю секунды он поднял веки, то увидел перед собой руку Мадиры и отражение своего лица в ее клинке. Ноги ее стояли буквально в нескольких дюймах от его головы. Она перепрыгнула через него на узком мосту, вынудив крякнувшую от натуги Калей податься назад. Калей пошатнулась и вскрикнула от боли, опускаясь на колени. Мадира снова схватилась за бок. Амир заметил темное пятно, расплывающееся под ладонью. Женщина теряла много крови. По лицу Калей бежали слезы. «Зачем ты сделала это со мной?» Трогательную фигуру представляла она собой на мосту. Стоя на коленях, закрыв лицо руками, девушка безудержно рыдала. В ней была печаль, которая, как чувствовал Амир, борется с долгом. А еще гнев, приходящий с сознанием неудачи. Он и представить не мог, что Калей может быть такой сильной и одновременно такой уязвимой. Ответ Мадиры прозвучал спокойно. «До тех пор, пока стоят врата пряностей, не будет свободы для живущих за стенами. Но перестань, Чечи, не сердись. Тебе известно, что всякий вымысел уходит корнями в истину. Поселенцы всегда существовали на окраинах нашего мира. Наши предки всегда знали об этом. Знали блюстители престолов. Я была блюстительницей престола, но пребывала в неведении. То была самая серьезная из моих неудач. Для женщины призванный вести свой народ к лучшей жизни, мое неведение приравнивалось к самому тяжкому из преступлений. Так было, пока я не встретила Сукальяна, торговца из внешних земель, поставщика специй. Колей слабела, колени у нее подгибались. Амир, силясь устоять, опустил взгляд туда, где бился в ущелье пенный поток. Когда слова Мадиры дошли до него, у него закружилась голова. Она любила мужчину из вратокасты, человека из внешних земель, которого убил Маранг, и все, что делала Мадира с той поры, было сделано во имя его памяти. При этой мысли мурашки побежали у Амира по коже. Его реальность перечеркивала все, с чем я росла и что привыкла воспринимать как истину. Если тебе нужно понять что-то в этом мире, Чече, так это то, что мы готовы очень на многое ради сохранения нашей идентичности. Во имя нее мы готовы оправдать самое гнусное преступление. Мы создания, прикованные к славе нашего прошлого, не способные перешагнуть через то, что считаем светлым и чистым. Мы возводим стены, охраняя это прошлое. Стены! Ха! Люди по обе стороны стены тратят вечность, пытаясь понять, что находится по другую ее сторону. И вовсе не потому, что хотят на ней оказаться. Нет. Только для того, чтобы заглянуть и убедить всех, что их сторона стены лучше, чище, благороднее. И если кто-то ломает эти стены, мы караем их, как запятнавших нашу чистоту. Окружающие чашу незримые стены предстали перед глазами Амира. Чистота. Вот он сам, нечистый, бесчестное число раз проходивший сквозь фекалии уст. Опершись на меч, чтобы не упасть, Мадира продолжила. Потеряв Сукальяна, я поняла, что у меня нет иного выбора, кроме как разрушить врата пряностей. Тысячи людей пытались сделать это в прошлом, каждый со своим извращенным пониманием справедливости и морали, и все потерпели неудачу. Врата пряностей созданы из бурь и земли. Душа девяти королевств струится через их трещины, связывая воедино. Такое нельзя снести при помощи молота, катапульты, слонов или гигантов. Все они пытались, но они не понимали, что связаны с устами. Мадира улыбнулась. Губы ее покрывала кровь. Голос звучал более мрачно с каждым словом, более пророчески. Они не знали, что для уничтожения врат не нужно ломать и рушить арки из древнего камня. Для этого прежде всего требуется убить Бога, создавшего их. Колей выпустила тальвар. Клинок со звоном упал на мост. Поверхность его была покрыта брызгами от водопада. У девушки дрожали губы. «Ты могла сказать мне», – прошептала она. «Все эти дни, месяцы, ты могла просто сказать мне!» Мадира понурила голову. «Я допустила ошибку. Я следовала словам твоего отца, полагая, что ему лучше знать, что полезнее для твоего будущего. Поместить тебя в ряды Юэрсена было не моим решением, но я промолчала. И это делает меня соучастницей. Тогда я еще не знала, насколько порочен этот орден, как не знала и того, насколько ужасные вещи творим мы именем уст. Даже став блюстительницей престола, я оставалась слепа к тому злу, которое воистину угнетало наши державы. До тех пор, пока Сукальян... Пока Сукальян... «Ты теряешь время!» – прошипел Амир. «У нас осталось срока всего лишь до завтра!» Мадира покачала головой. «Амир, я никуда не пойду, пока не раскрою Колей всю ту правду, что у меня на сердце». Колей ударила по бревну моста кулаком и зашипела от боли, стиснув зубы. «Нет никакой правды, кроме той, что ты врала мне и предала уста и Элинде». Внезапно как если бы пробудилась обитавшая в ней частица уст, она подобрала тальвар, встала и заковыляла вперед. Ее пальцы крепко стиснули рукоять, клинок устремился к Мадире. Блюстительница престола парировала удар и, приволакивая ногу, отошла, предлагая племяннице атаковать снова. «Калей, прошу тебя!» – взмолился Амир. «Просто выслушай!» Сообразив, что оказался вдруг совсем близко от схватки, он попятился к середине моста. Калей не вняла его просьбе. Стиснув зубы, она насела на Мадиру, рубя то с одной стороны, то с другой, делая ложные выпады и вперев в тетю взгляд, который Амиру доводилось уже видеть во время схватки на пиратской галере Илангавана. Мадира слишком ослабела, чтобы долго сдерживать удары Калей. Каждый из них заставлял ее податься назад. «Ты мне сказала, Калей, что я делала это из мести, но пришло время узнать правду». По счастью, силы изменили Калей, и у нее не осталось иного выбора, как только опуститься на колено посреди моста и слушать. Мадира откашлялась, снова отхаркнув кровь. Ей требовалась помощь. Весь остаток энергии, черпаемой в гневе, она вложила в голос, позволив правде пробить давнюю скорлупу. Когда Файлану было 9 и его послали во внешние земли в ночной дозор, он, по незнанию, попал в логово бессмертного сына. «Бессмертный сын испепелил бы твоего отца заживо, не проходи мимо, юный сукальян, собиравший хворост. Он спас Файлану жизнь и на следующее утро проводил в Элинде. Ты лжешь!» Калей замотала головой. Мадира хмыкнула и сплюнула очередной сгусток крови. «Не о чем мне больше лгать. Ты здесь только потому, что Файлан пережил ту ночь в дебрях. Без Сукальяна ты бы не появилась на свет, Чечи. Когда я рассказала про это Файлану, тот не поверил. Но, полагаю, в глубине души он понимал, что ошибается. Он знал, что некто спас его той ночью, и все эти годы никому об этом не говорил. Я сказала, что могу привести Сукальяна навстречу с нашими родителями, и он сам все увидит. Файлан согласился. Для него это было испытание в той же степени, что для меня. Наступил хрупкий момент, когда присяга, принесенная Калей устам, дала трещину. Плечи ее опустились, девушка издала тихий вздох. Таившаяся в глубине Амировой души надежда на возвращение Калей из внешних земель живой слегка воспрянула. Мадира, впрочем, обращалась не только к Калей, но и к Амиру. Он разделял ее усталость, ее стремление и отчаяние, но правда принадлежала только ей. Она изливалась из Мадиры волнами, и не было силы, способной сдержать этот поток слов. «Хотя я была блюстительницей престола, обычай требует получить благословение родителей при выборе мужа. Они правили Элинде прежде. Это было вполне справедливо. Такова традиция. Я действовала тайно, понимая, что слишком многие при дворе осудят такой выбор. Знали только Файлан и Кашини. Как меньше я надеялась, что родители окажутся выше ритуалов и устоев, заглянут в мое сердце, в будущее, где врата каста сможет сосуществовать с нами. Родители разрешили привести его во дворец. То была наполовину победа. Они приготовили для него пир, лучший из пряностей, самбар, кужамбу, мясо. И пока Сукальян ел, они унижали его, оскорбляли, говорили, что он, не имеющий ни специй за душой, бедняк из вратокасты, недочеловек, считающийся в стенах Элинди не более чем крысой, пробравшийся, чтобы осквернить их пищу. Заблуждением было думать, что ему позволят хотя бы разговаривать со мной, не то что жениться на мне. Сказали, что он унизил их рот и уста, заставили его выплюнуть еду, которую, как он думал, предложили ему для угощения. У меня на глазах. Я считала себя самой могущественной женщиной в Элинде. Я молчала и плакала, понимая, что все, во что я верила, оказалось ложью. Файлан тоже сидел тихо. Я думала, он узнал Сукальяна, вопреки минувшим с той ночи в дебрях годам. Некоторые лица не забываются, Чече. Но он все-таки молчал. Я ненавидела его тем вечером и еще несколько дней. Если Калей и винила Мадиру в обиде на отца, то не показывала этого. Амир не хотел больше слушать. Он знал, что случилось потом, и не сомневался, что готов это вынести. Но Мадира не боялась ворошить прошлое, и ее голос звучал в ночи. Я полагала, что они позволят Сукальяну уйти, но пришел Маранка и отрубил ему голову. Он поднес ее устам как жертву, а затем велел страже припроводить меня в мои покои. Амир зажмурил глаза, и плач тысяч из врата касты наполнил его голову. Когда он их открыл, Мадира стояла прямо, половина ее туловища была залита кровью. Той ночью я осознала, что сбежать и жить с людьми внешних земель – это не выход. Будучи блюстительницей престола, я могла в мгновение ока изменить законы страны, ввести новые нормы и заставить всех подчиняться и служить моим целям. Как протектор древнейшего из 9 королевств, я могла сделать это по мановению руки. Амиру пришел на ум Арбалун и его неспособность изменить мышление высокожителей. Голос Мадиры вернул его к происходящему. Вместо этого я предпочла произвести более постоянные перемены. Перемены, которые нельзя отменить и с которыми придется жить, понимая, что они к лучшему. Тебе не доводилось жить среди поселенцев, Чечи? А я жила. Большая часть того, чему я научила тебя, взята у них. И все равно мне предстоит освоить столь многое, что я боюсь умереть прежде, чем успею. Так много необходимо еще повидать в этих землях, так много взрастить и выпестовать. И все это мы подвергли запрету, потакая прихоти уст. Я читала страх в глазах Маранга в ту ночь, когда он отрезал голову моего возлюбленного и держал ее перед собой, как если бы вглядывался в сами уста. Его страшило то, что может случиться, если мы смешаемся с внешнеземельцами. Но Файлан... Когда он встал передо мной в Холморе, я объяснила ему, что делаю. Помогло ли это преодолеть насаждаемое всю жизнь учение Юерсена, сказать не берусь. Надеюсь, что да. Я умоляла его вернуть куркуму, которую он украл, в расчете выманить меня. К несчастью, произошла стычка с холморскими стражниками. Они приняли его попытку вернуть украденную куркуму за враждебные действия и убили его. Харини извинилась передо мной, но было слишком поздно. Калей не подняла головы. Силы покидали ее. Она покачивалась, стоя на колене, как если бы ее тошнило после тяжелого и невкусного обеда. 3 дня спустя, продолжила Мадира, и голос ее звучал теперь мягче. Когда Юерсена не объявились в 8 королевствах, я догадалась, что Файлан купил необходимое мне время. Он был единственным, к кому Маранг мог прислушаться, и то не без оговорок. Маранг непременно послал бы Юерсена. Это был лишь вопрос времени. Я поняла, что должна действовать дальше. Мне требовалось оружие, способное поразить уста. Мой собственный меч не выкован в устах. Только 2 из 8 королевств обладали таким клинком – Ралуха и Джанак. Их передавали из поколения в поколение с тех самых пор, как предки тамошних правителей обрели эти мечи во время предыдущей чистки. Я попробовала уговорить Арбалуна, но он не поддался. Зариба оказалась более покладистой. Ей хотелось положить конец пиратской угрозе, но в одиночку мне это было не под силу. Тогда я отправилась ко двору Раджкумари Харини. Я знала, что угнетает ее, и предложила ей дар правды в обмен на помощь мне. Вместе мы заключили сделку с Зарибой. Пират в обмен на меч и корабли. Мы знали, что Илангавана схватить трудно, но я обещала научить его, как пересечь завиток. Я показала ему другую сторону и купила его сдачу в плен. Он готов был принести в жертву свою жизнь, если это нужно для успеха моего дела. Факт, что Харини скрывала правду, не задевал больше Амира. Напротив, он был благодарен ей за то, что она сделала. «И вот я здесь», — сказала Мадира, — «чтобы закончить начатое». Колени ее, наконец, подогнулись. Слеза побежала по щеке. Стекленеющий взгляд с ожиданием обратился на Калей, пока ее силы быстро убывали. «Чечи, прости за то, что случилось с Файланом, но я хотела рассказать тебе всю правду». Она сделала глубокий вдох, оперлась на меч и зашлась в приступе кашля. Если бы Калей напала сейчас, Мадира не смогла бы защититься. В этом Амир был уверен. Но на заплаканном лице Калей не читалось ненависти, лишь печаль и страх. В наступившей тишине Амир услышал его. Звук, перекрывавший даже грохот водопада. Доносился он сверху, с большой высоты. В воздухе разлился густой аромат имбиря и мациса. Он наполнял легкие и проникал через поры, пока не стало почти невозможно дышать. Потом облака разорвались, и на них с оглушительным ревом устремился Кука, безошибочно нацеливаясь на три фигуры на узком мосту.